Filosofia crítica. Открывай. Открывай, черт тебя побери. Уехал последний трамвай. Я не могу спать у двери. Я не могу здесь стоять на виду. Открой, а то я уйду. И опять вернусь. А ты так и не откроешь. Ну и пусть.